Часть пятая. Двигаем реальность. Переворачивание реальности. Повторяю вам, мои надоедливые, опять и опять, снова и снова, пока не осознаете. А если не осознаете, помните, что будет? Велю вам всем отрубить головы. Вы привыкли смотреть кино как на экране, так и в жизни. Что вы делаете в том и другом случае? Соглашаетесь. Да, так и есть. Там происходит то, что происходит. Вы реагируете пассивно, как улитки. А свои активные установки, как оно должно быть и как будет, не утверждаете. Вы можете знать этот принцип, но не применяете его в силу многолетней привычки. Мама сказала, что дорогую игрушку вы не получите, и вы смирились. Вам объяснили, что престижная работа не для вас, и вы согласились. И вообще, вас уверили в том, что вы ни на что не годны, и жизнь ваша будет, как у всех, беспросветная. И с этим вы тоже согласились. А какие могут быть возражения против жизненных реалий? А возражения следующие. Это моя реальность? Нет, это не моя реальность. У меня все будет иначе. Вот так и вот так. Не сразу, но будет. И точка. Вы должны не смотреть кино, а декларировать свою реальность. Упорно, снова и снова. Пока в вашем тупом сознании, оно действительно тупое, как шаблон, не пропишется новая прошивка. Как это делается? Не забывайте, вы должны задавать не ход событий, а конечный результат, целевой кадр. На неудачи внимания не обращайте. Пусть они идут, куда шли. Они потопчутся в вашей реальности и уйдут в другую. Всякий раз, когда вы ловите себя на мысли, что у вас не получится, переворачивайте эту мыслишку вверх тормашками. Получится. А когда видите, что не получается, смотрите предыдущий пункт. И опять переворачивайте. Не забывайте, что практики, которые даю вам, необходимо делать не разово, а многократно, постоянно. Только тогда произойдет перепрошивка. –